Глава 11. Дни тянулись нескончаемо долго, но мерность и пасмурность раскрашивали редкие житейские моменты. Сменщица заболела, и меня попросили на несколько дней заменить ее. Этому даже обрадовалась. Не то чтобы стремилась уработаться, скорее дома сидеть не хотелось. Одиночество и мысли одолевали, а хандрить было не кстати. Да к тому же, после посещения специалистов, дополнительные деньги совсем не были лишними. Персональный мучитель продолжал господствовать в голове и развлекать легкомысленной болтовнёй. «Расскажи о себе». Не просил, но и не требовал. Я увлеченно подстригала клиента, поэтому на миг остановилась. Чтобы мужчина не подумал ничего плохого, сделала вид, что через зеркало, изучая симметричность стрижки, и тотчас продолжила клацать ножницами и водить расческой. «Мне 32, двое детей». Изменила мужу, и он от меня ушел. Секундная заминка немного улыбнула. Значит, свободная, в полном расцвете сил состоявшаяся мать. Переиначил кукловод. Работаю мастером мужских стрижек, хотя могу и женщин стричь. Фитнесом не занимаюсь, в бассейне не плаваю, в соцсетях не зависаю. Люблю читать, ходить в кино, предпочитаю брюки, юбкам, а уединенный вечер дома — шумным вечеринкам. Поверхностно пробежалась по всем сферам жизни. «Усыпила», — зевнул Демьян. «Номер банковской карты нужен?» — уточнила ровно, но с явным подтекстом. «Знаю», — ошарашил ровный ответ. «Медстраховки?» — предположила несмело. «Изучила даже больше, в отличие от тебя, зная, что месячные придут через 13 дней, и поэтому сейчас, в период овуляции, ты особенно сладко пахнешь». Так призывно, что зверею от возбуждения. Замычал с такой невыразимой мукой, что по телу горячей волной пробежалась дрожь от макушки до пальцев ног. Чуть ухо клиента не прищемило филировками. Он ничего не заметил, но я понимала, что так нельзя. Нужно заканчивать стрижку. «Запах настолько важен?» «Невероятно. Так и с нами случилось. Я про запах». «Не специально. Ты сама». Хотя не буду врать, выделяю афродизиак, который может свести с ума от желания. Я зверь, у меня обострено обоняние. Животный инстинкт превалирует над разумом. И поэтому часто желаю покрыть все, что возбуждает. А мужчину хотел? Не то чтобы издевалась, скорее вопрос сам напрашивался после услышанного. Если тебя интересует, может ли запах другого мужчины мне понравиться, однозначно нет. Терпеливо, но ощутимо вкрадчиво пояснил Демьян. «У нас четкие половые различия и предпочтения». Это уже добавил после того, как повисло двусмысленное молчание. Хотя оно получилось больше, потому что доделывала окантовку и боялась ошибиться. А свой запах отложила машинку, взяла расческу и включила фен. «Конечно, люблю», — непонимающе согласился кукловод. Опять повисло недолгое молчание, и мучитель подозрительно уточнил. «Или тебя больше интересует вопрос рукоблудства?» Только это и волновало, особенно после того, как меня стал истязать моими же руками. Ёрничала, хотя сложно не признаться, уже действительно хотела услышать правду. «Не увлекаюсь, но случалось, чтобы снять напряжение. С вечным стояком. Да, руки, наверное, в мозолях». Это была неуправляемая мысль. «Женщина, показалось или нет, не знаю, но вроде как завыл. Ты невыносима». «Почему же?» — сделанным равнодушием выключила фен, отложила расческу. «Не так уж и тяжела, можешь с легкостью поднять и унести». Освободила клиента от пеньюара, воротничка. «Предлагаешь?» «Поясняю». Только выпроводила клиента, уселась в кресло, но только погрузилась в раздумья, как в голове опять раздался голос. «Почему бросила второе высшее?» «Выбрала семью. Но ты могла стать неплохим психологом». «Я и спортсменом, или тренером могла хорошим стать», — добавила кисло. «Да, я удивился, когда узнал, что ты прекрасно бегала в школе и институте, даже выступала и медали завоевывала». «Середнячок, но уверенный», — размыто отозвалась. «Значит, семья». Я многое положила на алтарь семейному благополучию. Не любила ковыряния в прошлом и душе, но Демьян умудрился забраться глубоко и поэтому прорвало. Дети и муж были главнее собственных амбиций и карьеры. Вот почему, имея неплохие природные данные и несколько дипломов, работаю не в какой-нибудь престижной школе или фирме, а в салоне красоты. Просто и без лишней нервотрёпки. Отработала домой, где могу уделить внимание ребятам. Деньги небольшие, но на существование вполне хватает. Даже не знаю, зачем выливаю столько личного на чужого человека, но, видимо, захотелось, чтобы кто-то выслушал, понял. К тому же творческий процесс иногда и впрямь увлекает. Я ведь мастер не только мужской, но и женский. Просто, как рассудила хозяйка помещения, с моей внешностью и фигурой, клиентов у меня будет больше в мужском зале. Она не прогадала. Сейчас у меня есть клиентская база. Работа по большей степени сезонная, если не считать аккуратистов, кто любит каждый месяц приводить себя в порядок. А так, бывают периоды, когда запись даже на чужие смены лезет. Ничего, работа не волк, в лес не убежит. К тому же деньги. А с уходом Ромки они мне стали еще нужнее. Муж не помогает финансово. Мы сами разберемся. На эту тему совсем не хотела говорить. «Можно?» На пороге зала застыл мужчина. Он мне сразу не понравился. Слишком липкий взгляд, хищный оскал, хозяйская поза. «Остерегайся», — предостерег кукловод. Я покосилась на Анжелу, хоть и была моя очередь, жуть как не хотелось его принимать. «Анжел, может, возьмешь клиента, а то мне очень выйти нужно». «Нет», — мотнул головой мужчина, — «я к вам». «Но, к сожалению, я не могу». «У вас сейчас нет записи, я уточнил». Настаивал, склонив голову и подозрительно щурясь. «Да я замялась, не зная, куда деться». «Я подожду, когда вернетесь», — уступил вежливо клиент. «Чёрт, так нельзя. Некрасиво и непрофессионально. Садитесь», — кивнула на кресло, — «потом схожу». Я на работе и не имела права без веской причины отказывать, к тому же вот так обижать клиента на глазах сотрудников, каким бы мерзким ни казался и как бы настойчиво Демьян не требовал остерегаться. Рассудила, что сбеги сейчас, мужик бросится следом. Этого допустить нельзя. Поэтому, делая вид, что все отлично, приступила к работе и молила, чтобы кукловод не посмел на меня воздействовать против воли. Мужчина попросил площадку. Для меня самая сложная стрижка, особенно если учесть индивидуальные особенности роста волос и их нежелание стоять как нужно. С невозмутимым видом равняла виски, заранее сделала окантовку, а только дошла до теменной зоны, встретилась с наглой улыбкой клиента. Хамить не собиралась, держала себя в руках, как могла. Но когда Анжела, как назло, вышла, так увлеклась выравниванием волос, что не сразу поняла, мужчина клацает зубами. Замерла, прислушалась, чуть отодвинулась. Клиент прожигал во мне дыры от разыгравшейся похоти, которая огнем плескалась в темных глазах. Скалил зубы и нет-нет, да и пытался меня укусить. Не сильно, а так, типа играючи. «Это нормально?» — возмутилась, чуть отступив. «Ты такая вкусная, что я тебя съесть хочу!» — хищно ухмыльнулся клиент. «Он не шутит», — предостерегал кукловод. Заметила, но от ужаса лишь выдавила тупую улыбку. «Вам бы охладиться», — буркнула терпеливо. Мужик мазнул озабоченно разгульным взглядом и опять клацнул зубами. «Съем». «Простите», — еще шагнула назад, всеми силами пытаясь разрядить ситуацию, поэтому не кричала и не ругалась. «Вам лучше к врачу сходить? Или ветеринару?» — добавила уже про себя. «Я злой, ужасный, серый волк». Это была последняя капля. Я шарахнулась к двери, но мужик настиг уже в проеме. Тяжелые руки обвили точно хомуты бочку. Одна заткнула рот, заглушая отчаянный крик о помощи, а другая легла поперек бедер. Смрадное дыхание обдало сначала шею, а потом затылок. Я попыталась укусить, но мужик слишком сильно вдавливал ладонь, и поэтому лишь стало больнее в челюсти. Рука, что удерживала за бедра, юркнула между моих ног. «Я в поросятах знаю толк», — прохрипел, изрыгая слюни. Не знаю, откуда взялись силы, но воткнула ножницы, которые до сих пор судорожно удерживала в ладони, клиенту в ляжку. Пока он тихо подвывал, с размаху врезала в нос кулаком. Костяшки хрустнули, боль была адская, но я не собиралась сдаваться. Вот только небольшой коридорчик с местами для ожидающих, который разделял два зала, сейчас работал против меня. Успела сделать лишь несколько шагов, как на меня вновь обрушилась невиданная сила. Навалилась со спины. Ударяясь головой о пол, последнее, что слышала, громкое дыхание мужика, который заглушили женские крики и вопли. Он сбежал. Так мне сказали девчата. Спасибо им. Они подняли такой переполох, что нападавший уносил ноги быстрее ветра. Скорая приехала, впрочем, как и полиция. Не хочу вспоминать, но меня изрядно помотали и те, и другие. Понятно, что хотели помочь, но в данной ситуации у меня лишь сильнее заболела голова, ведь легкое сотрясение, которым наградил нападавший, не исчезло с появлением врачей и стражей правопорядка. В общем, описание дала, от госпитализации отказалась, домой ушла пораньше. Опять же, спасибо девчатам, вызвали такси.